вот с таким керамическим покрытием. В них они нагреваются равномерно и пропекается, и прожаривается все, что вы на ней жарите, также равномерно. Так, включаю плиту и разогреваю в нашей хорошей сковороде немного оливкового масла.